Урок 218 на странице Реш Каф Тет. Мы начинаем следующий маамар. Маамар Пикуда Хацар. Маамар, заповедь 11. Имею в виду, что ты, очевидно, ты уже догадался, слышал уже, что он говорил, что все эти заповеди, которые мы проходим, она по возрастанию мохин, которые добавляются исполнением вот этих заповедей. С каждой все больше и больше, и где катнут, катгатлут и так далее, абуима, потом ешь, потом зон и так далее. Текст самого Зохара от Реш Мем Далет. Пикуда Хацар ле Асара Масара де Ара. Хохаид Трин Пикудин, двоеточие Хаде, де Асара Масара де Ара, точка, Хаде, ве Хаде, Бикурей де Пири Илана. Дихтив. Идей натати лахэм, эт коль эсэв зорея зэра. Ашер аль пдэй коля арец, точка. Ктив хаха, идей натати, точка. Ктив, следующая страница, а там. Уливни леви, идей натати, эт коль маасэр бы Исраэль, точка. Ухтива, бхоль маасэр арец, мизэра. А арец ми прига эц лашему. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Асулам, правая колонка, ссылка буквы Реш Мем Далет. Пикуда хад сар вихуле, двоеточие. Хамитсва аахата сара гила сэр масэра арец. Заповедь 11 это, чтобы сделать масэр, то есть отдать, отделить для Ашем, скажем, Ашема, десятую от земли. Десятую часть от земли. Десятину, скажем. Кан еш бет митцвот. Ахат ласер маасер гаар. Здесь есть две заповеди. Одна, чтобы отделить десятую часть земли. Ваахат лагеви бикурей пирот айлан шакатув. Иней натати лахем это эсэ взор язэра ашер альпней коляр. И одна, то есть вторая, принести первенцев фруктов деревьев. Шагатув, ибо написано в истории Гинейна Татилахем, и вот я дал вам Эдкола Эса, всю траву. Я бы перевел бы это еще общим словом. Все растения, Зореязера. Сеящие семя. Ашер альпней, что которые над поверхностью всей, на поверхности всей земли. Катув кан гиней натати, вакатув шамбли в уливни леви. Гиней натати, эт коль маасер бе Исраэль. Вакатув Вехоль маасер гаарец, мизера гаарец, умипри гаэц лашему. Как написано здесь, в этом стихе, гиней натати, вот я дал. И написано там, в другом стихе, выливни а моему сыну Леви, гиней натати, вот я дал, всю десятую, что в Израиле. В Экатуве написано «Вехоль маасер аарец» и «Весь маасер земли». Понятно, я тебе использую «маасер» просто слово, десятую часть. И «Весь маасер земли» «Мизера аарец» от семени земли, «Мипригаэц» от фруктов земли, Лашему, для Ашема это. Пируш, пояснение. Очень тонкая вещь, все здесь учится. Дореша микра, и не натати лахем эт колесов зоре зера, альма сер, а арец. Шегутар ла адама решо. В этом микра, в эт коля эца шербо прига эт зоре зера, аль бикурея елана. Шегутру ла адама решо. Пояснение. Он толкует, то есть Зохар, толкует стих. И вот я дал вам всю растительность, все растения Зороязера, которые сеющие семя. И что это он трактует, что это говорит о Масер, это касается Масера Арец, Масера земли, которая была разрешено первому человеку. Он мог это есть. Ему было это разрешено есть. Что оно... В этом икра, и он рассматривает еще стих «В эт коля эц» и «Всякое дерево, всякое дерево, ашербо прия эц», в котором есть ошибка, которое... что это, что в нем есть пригаэц, что в нем есть фрукты дерева, зореязера, сеющее семя. И вот это он говорит, объясняет этим, что это бикурей да илана, что это первенцы деревьев. Шагутрула адам решен, которые были разрешены первому человеку. То есть и то, и другое было разрешено человеку. Вешлавин. Имкен, айзиньян еш ле микроот эйлу. Лехая вотану, бамасеру бикурим. Леофриш лашем велолей холода. Вы ешь лавины, необходимо понять. Если так, то какой же аспект есть здесь в этих стихах, чтобы Лехаево Тану, чтобы обязать нас Маасером и первенцами, чтобы отделять это Ашему, и не есть нам самим, и не есть их нам, дословно. Шагу гагипух, мямашмаут, что это противоположное пониманию, значению их. Амнам ешкан иньяна мук, киньяна ахила гусот бирур аницуцина кадишин, митоха клипот, шалиде ахила Митхабрин аницуцина кадишин шебамахаль эль нефеш адам лебасар мебесаро. Вапсолет шебамахаль йоцат лахуц мигуфо. Однако, есть здесь глубокий аспект. Киньяна ахила, ибо аспект еды, хусот бирур, это суть бирура, выявление искр святости из клипот. И на любом уровне, понимаешь, на любом уровне, не только в духовном, но и в еде, то же самое есть, тот же самый бирур. Понятно тебе, да? В еде, в чем бы ты ни было, у нас весь бирур. Тоже, то есть в растениях, тоже, то, что мы едим, это все бирур. Поэтому он и говорит, еда это тоже бирур. Что это суть бирур, выявление искр святости из клипы, из клипот. Шалидей ахила, что посредством еды, митхабрина нецуцина кадишин, связываются святые искры, что в еде эль нефеш адам, к с нефешем человека. Лебасар ми басаро, к мясу из его мяса. То есть к самому мясу его. Вапсолет, а отходы из отходы от пищи. Йоцаат, они идут, выходят вовне его тела. Адж, эбамешах, шней, хаяв, олех, умалакет, коля, ницуцин, акадишин, ашаяхин, лашлим, эт нефеш адам. Шабеладам, гу, хасер, шлимуто. Настолько, что в протяжении жизни, в протяжении годов своей жизни, он постепенно собирает все искры святости, которые имеют отношение к Ашияхим, которые относятся к совершенствованию, к цельности, чтобы приведению к тому, чтобы к совершенствованию нефеша человека, шабиладам, что без них не доставало бы ему его совершенства, его цельности. Вагиней базохар омер. Келадам решил лонитан лехоль басар. Дихтив, гиней натати лахем, эт коль эса взоре язера вегомер. Лахем, йехе лахала, лахла. Выдариш, вло ятир мизе. И вот в Зогаре, сколько он говорит, где это, в глава Лех-Леха, говорит он, Киладам, что для Адама решен, что первому человеку не было разрешено есть мясо. Дихтив, что написано, и не дадати лахем, эт коль эсэвзоры, и вот я дал вам все растение. Все растения зороязера, сеющие семя, и так далее. Лахем, и добавил еще, лахем, вам это будет для пищи, для питания. Вы даришь, и он зор это толкует это. Вло ятир мизе, и не более, чем это. Дегайну, вло басар, то есть, но не мясо. Элакиван де хатад в яйцергара и штаев вагуфадиле неймар ланох. Киерок эсэф натати лахем эт коль. Гайну афилу басар. Но киван де хата, но так как он согрешил, грешил, и яйцергара из злое начало вселилось в его тело. Неймар сказано было Ноаху. К ярок эсэсэв, как овощи растительные, я дал вам эт хаколь, все. То есть, так же, как и овощи растительные я вам дал я вам все. Эт коль. Все, то есть. Дайну, афилу басар, то есть даже мясо. Читай там. Убью радварим. Ки адама решон невра башли мут гдула. Уквар невра рабо коля шли мут аруя. Митсад бхинат бала яхаим. Моше готов. Ваяцар ашем элоким мина адама. Коль хаята саде вегомер. Вехоль ашер икра ло гаадам нефеш хая. Гу шмо шепирушо. Шигис левая колонка шигиси. Коль шем вешем и бала и хаим. Если тут повестись ошибочка во второй строчке левой колонки. Первая буквочка в первом слове. Хет, а не гай. Ки гаю квар неврарим ло. Бехоль шлемутам. Улефихах. Лонит нуло балехаим, лабирурим алидея хила. Иквар гаю неврарим ло алидема гамациль. Точка. Возвращаемся в правую колонку. Убьюра дворим и пояснение слов. Ки Адама решен, ибо первый человек невра башлимут гнула. Он был сотворен в большом совершенстве. Уквар невра рабо, и было уже в нем выяснено все совершенство гарауя, которое подобает мецад бхинат со стороны аспекта животных. То есть все животное, это у него животную часть, он уже была у него уже выявлена так, как Ашем его сделал, таким, каким Ашем его сделал. Человек же включает в себя все то, что было сделано до него, а были животные, были сделаны, и было уже выявлено у него. То есть ему это не требовалось их исправлять, свою животную часть. К Моше готов, как написано. Ваяцар Ашем и сформировал Ашем Элоким, Авая Элоким, из земли всех хаята саде, всех зверей полевых и так далее. Вехоль ашер икара, и все, что как назовет человек нефеш хая, да, живот, нефеш хая, животную нефеш, то есть животное, гушмо, так и его имя. Что это значит? Так в Торе стоит, говорится так, что человек дал имена всем животным. Почему это? Шапирушо, левая колонка. Что это означает? Означает, что он постиг каждое имя животных. Все имена животных. Каждое имя животных по его свойству. И гаю квар неврарим ло, ибо они были уже выявлены у него во всем совершенстве. Улефихах лонит ну лоба леяхаим лебирурим алидеяхила. Кивквар гаю неврарим ло алидея мациль. О, смотри внимательно. И поэтому и поэтому ему не дали животных, чтобы он их выявил едой. Кикварою невроними они были, ибо они уже были у него выявлены. Алидей мациль, самим мацилем. Сам Творец их уже выявил, сделал уже его такого. Понятно? Нам даются, слушай внимательно, то, что нам дается есть, и то, что мы, это, собственно говоря, то, что мы должны еще исправить. Если мы, например, едим, вот после Ноаха мы стали есть мясо. Если мы едим мясо, значит, у нас еще есть. Значит, нам еще надо сделать бирурим из мясные, то есть животных, животной части в нас и так далее. Варака домем ватсомея гаю хасрей габирур валькен натнуло рак твод гаарец лейхоль уловарэро там лалакет митохам ницуцин кадишин а хасарим лашламату. И только неживой из неживой природы и растительные были, им не доставало бирура. И поэтому натнуло, дали ему только урожай земли для еды. Улаварер отам. И чтобы выяснить их лалехет, собиранием из них святых искр, которых не доставало для его совершенства. Элахар хет эцадат, хазру ванит калкалу коля перурим. Но, смотри внимательно, но после греха древа знания, хазру они все берурим, все выявления, все берурим, они испортились. Вухмо ше бе еврей нишмато нашрува нафлу леклипот, кен нит калькель имо коль бааля хаим. Уцрехим ливрор мяхадаш. О, смотри внимательно. И так же, как и органы его души были вытряхнуты, и упали в клипот, также испортились с ним все животные, и необходимо их заново выявить, сделать пирур заново. Улавихах натнула ног гамбала и хаим лехолю лавареро там, вахен ледород ахарав. И поэтому были даны ноху также также животные для еды, и чтобы он, и чтобы их выявить, сделать берур. И также для поколений, что после него. Виней Адама решен Евра Бацелы Малоким, Шема Мухин Ханаль. Басот далет парашиот детвилин. И вот человек, первый человек был сотворен Бацелым Элоким, образом Творца или целым Элоким, Элокима. Шем, что это Мохин, как сказано выше, в сути четырех фрагментов, что в Твилин. Вэм нас, вэм, вэм нишама шилу, абнамахар шину лад бифхината нишама к душа газо, захали дейма асим тувим, леварер, улагалот ман уласик пхинат хая. В ахарках байома шабат гам левхинат ехида. У левихах гутруло амасер вабикурим. Вадраба. Айде ахила шеле амасер вабикурим. Заха леварер влагалот ман адше захали лехая в ехида. Потрясающе, что он нам здесь говорит нам здесь. Вэм, так, и они его нешама. Вот он нешама, он мог еще получать. То есть нефеш, рух и нешама. Вот это его нешама. Эти мохи, они составляют его нешама. Вот это он получал. Амнамахар, но после того, как он был рожден в аспекте этой святой нешамы, заха он удостоился добрыми делами выявить и поднять ман, и постичь аспект хая, а затем в день шаббата также и аспект ехида. У лефихах и поэтому гутруло, смотри внимательно, были ему разрешены маасер и бикурим. Это же не разрешается нам, а ему было разрешено, потому что он уже выявил их и исправил. Ваадраба и наоборот. Алидея Ахила и даже наоборот, то есть не наоборот, то есть и даже более того, дословно это наоборот, посредством еды маасера, то есть маасера и первенцев, он удостоился выявить и поднять ман, а настолько, что он удостоился хаи и ехиды. Амнамахар хэд ахэд дээцадад, шо хазруванит калкалу коля бирурим, выиштаив яйцер гара бегуфа, бегуфо, извиняюсь, бегуфа, это арамейский, нээсар лану амасерва бикурим, хамат яйцер гара шибану, михашаш, שנפגם בקדושה אלא אש שבהם, אלא שאנו מחייבים לתנם לכהנים וללוויים, וכשאנו מקיימים אף על כל פנים את המצוות האלו דמעשר וביקורים כמצווה עלינו, יהיה לנו כוח להעלות מן ולהמשיך בחינת מוחין דחיה ביום השבת, על דרך שאדם הראשון המשיך על די אכילתו בעצמו את המעשר והביקורים. אמנם, однако после греха древа знания, Шахазур, когда снова были испорчены все Берурим, Вейштаев и вселился Ейцерара, вселилось злое начало в тело. Насарлану запрещено было нам Маасер, то есть есть Маасер и Маасер и Бикурим и первенцы. Из-за злого начала, что в нас, Михашаш, из-за опасения, чтобы как бы не нанести ущерб высшей святости, что в них. Эла шаану мы хуявим, но что нам, что мы обязаны литнам отдать ее, отдать их коганим, то есть священникам и левитам. Угашаану мы хаямим. И когда мы исполняем в любом случае эти заповеди Маасера и Бикурим, кэмэцэвэ, как нам заповедано, у нас будет сила поднять ман, уламших, и притянуть аспект мохин хаи в день шаббата. Альдерах таким же образом, как первый человек притягивал посредством его еды сам Маасер и Бикурим. Везе амро. Бикуда хацар ласара Маасера де ара киахар ши гамшихейну бхинат. Следующая страница, правая колонка. Ор нешама алидей анахат тфилин еш лану лагалот ман алидей бет пикурин маасер убикурим бихдей лагамших мохин дыхай. Мы же только что учили о тфилин, о заповеди до этого. Предыдущая была у нас заповедь тфилин, то есть надо на накладывание тфилин. Так он говорит нам сейчас. Следующее, потому что каждая заповедь, исполнение каждой следующей заповеди, которую мы изучаем здесь, в этом же порядке, который мы изучаем сейчас в Зогаре, она добавляет следующие исправления, следующие мохин. Везеамро. И это, что он говорит. Зогар. И это, что он, Зогар, говорит. Пикуда. Хацар. Заповедь 11. Ласара Маасера, чтобы дать Маасер земли. Дать Маасер земли. Киахар шигимшахну, ибо после того, как мы притянули аспект света Нешама, следующая страница Рейшламит, посредством наложения твилин, ешлану лалот, необходимо нам поднять ман, айдай, посредством двух заповедей. Маасеру бикурим. Маасера и первенцев. Бехдей лагамших, чтобы притянуть мохин хай. Воридбаэр, шадама решон химшиха мохин дыхая алидей ахилато. Хамаасер ва бикурим гацмо. Аваланахну, шаэйнану решаим. Лехолю там. Мехамата айцергара шибагувшилану. Нідна лану бімекомога міцва літено там лакоганім улеловіїм. Варідей зе нітан гам лану гакох лагамших гамохін гагем. Винит Байер, и объяснено, и было объяснено, что первый человек притянул Мохин-Хаи посредством того, что посредством его еды Масера и первенцев сам. Сам он притянул это. А валянахну, но мы, Шейнану решим, что нам не разрешается, что нам не разрешено их есть. Мехамад из-за злого начала, что в нашем теле. Нитна лану бимукамо, да, нам дано вместо этого дано, дана заповедь, литену там лекоганим, дать их священникам коганим, священникам из коганим, то есть священникам Израиля. Вылавием и левитам. А левиты – это учителя. Валидейзе, нитангам, лану. И благодаря этому, посредством, благодаря этому дается также и нам сила притянуть мохин. Понятно? Сейчас у нас мы не знаем, кто такой коганим. Мы уже не знаем, кто из народа Израиля священники. Есть они, есть такие, которые есть фамилии, например, Коген и другие подобные фамилии, Коэн, которые, как сказать, звучат как Коган, Коген, что вполне возможно, что эти имеют какое-то отношение, люди имеют какое-то отношение к этим коганим, что, возможно, их предки были коганим, но никто не знает. А даже если фамилия Коген, еще ничего не значит, потому что есть такие, есть очень тонкие, очень суровые требования к этим коганим. Есть, что, а может, кто знает, что было у него в прошлом. Может быть, он не удовлетворяет уже давно этим требованиям. Поэтому отдавать им Маасер это дело, как сказать, очень такое сомнительное. А левиты это тоже, они учителя. И есть еще тоже остались от них те, которые считают, что они левиты, или которые, может, тоже по фамилиям немного предполагать, что это они, например, фамилия Левинзон. Левинсон тоже от слова Леви. Или Леви тоже это как есть такие Льюис. Есть такие фамилии, которые очень, но очень, опять же, неизвестно. А что известно, это учителя Торы, учителя Кабалы. Они, собственно говоря, преемники вот этих коганим и левитов. Везе, девятая строчка. Везе шемевир и я. Шуакатув медабер бамасер убикурим давка. Мишум дихтив. Хоха. Вейнейнатати вегомер вухтив. Оливни леви. Гіней на таті укмошиша медабер бамасер, кен гохо баадама рішон медабер бамасер. І це, що він, і везе, що ми віде, що він приводить підтвердження, доказательство, що стих говорить о Маасері, іменно ім'я давка, іменно о Маасері і первенцях. Так как этот стих говорит, в этом стихе написано здесь, как он говорит, и на тати, и вот я дал, и так далее. И написано, еще другой есть стих, у Ливни и моему сыну Леви и Нейнатати. То есть мы уже знаем этот принцип, что два стиха, это называется этот принцип, который мы знаем, уже изучали, что есть два стиха, и один стих объясняет другой. Газейра Шава называется, когда есть... Это один из приемов анализа текста Торы. Мы это не можем, конечно, этим заниматься. Это не наше. Это только могли... мудрецы Торы знали, как это с этим, делается. Но принцип такой, что одинаковый фрагмент в двух стихах, например, слово, в данном случае «натати» я дал. И вот они учат из одного стиха значение, из одного стиха переносят на другой. Так вот здесь тоже два этих значения одинаковые, слово «натати» я дал. «Кмоши шам» также, и он такой делает вывод тогда, так же, как и там говорится у Маасер, да, у Леви говорится у Маасер, в отношении Леви, да, сына Леви, говорится о Маасере. Кенгоха, так и здесь, в нашем случае, в нашем стихе, в нашем случае, то есть в первом человеке говорится о Маасере. Вехен, Ялев, и также учит, стих учит тоже об этом. Мипри гаэц вашем. От фрукта земли гашему. Ну, это в следующем оте. Мы поднимаемся в текст самого Зохара. Начинаем следующий маамар. Маамар пикуда трисар. Маамар, заповедь 12. Бекуда трисар, лаэта бекури дейлана, дихтив, ваэт колец ашер бо приэц зора язера, точка. Коль манды итхазели, лахон асира лэмэйхал, точка. Атирлон, ваягевлон коль маасара диле, у бекури дейланин, точка. Датати лахэм, лахэм. Вело ледарин, ледорин, де батрейхон. Гасулам. Правая колонка. Ссылка буквы Реш Мемгей. Бекуда трисар вегомер. Хамицва. Ашнай масара ги, легиви бикурей гайлан шекатув, вед коля ец ашербо при ецоре язе. Заповедь 12, она, чтобы состоит в том, чтобы приносить бикурей гайлан, первенца деревьев, дословно дерево. Что написано, Вед коля эц и каждое дерево, ашербо, в котором есть фрукт дерева, то есть фруктовое дерево. Зорея зера, сеющее семя. Коль ма шарауйли асур лахем лехоль. Ашем говорит, все, что подобает мне, запрещено вам есть. И тирлахем венатан лахем коля маасер шило убикурей айла. Он разрешил им и дал им, то есть поколению Адаму и поколению Адама. Он разрешил им и дал им весь маасер. Весь его маасер, то есть это Ашема маасер, да, который ему принадлежит, собственно. Ему должен быть отдан. Весь его маасер и первенцев дерева. То есть деревьев, мы говорили, сказали бы. Шекатува натати лахем. Лахем велоле дород шахарехем. Ибо написано, смотри внимательно, каждое слово, каждое, видишь, как это скрупулезно изучается, подходит к этому зору. Что написано? Ибо написано. Натати лахем, я дал вам. Лахем, вам, а не поколениям, что после вас. Биура дворим. Совева ля пасук шисьем бо. Это пикуда хацар. Шугудихтив вихольма сэр гаарец. Мизера аарец ми прига эц лашемгу. Веомер. Кихахать ктив. Вед. Коль, я вижу ошибка здесь, 25-я строчка, предпоследнее слово, вместо первой буквы не П, а КАФ. Коль ГАЭЦ АШЕРБО ПРИ ЭЦ ЗОРЕ ЯЗЕРА ВЕЯЛИВ ГЕЗЕЯ ШАВА МИША МА ГАТАМ БИКУРИМ АВКАН БИКУРИМ. Пояснение слов. Совев это касается стиха Шесиембо, которым он завершает, заканчивает заповедь 11. Шегу дихтив, что там пишется. Веколь массе рарец и весь. Каждый массер, каждый массер земли. Мизера арец от семени земли. Мипри аэц от фрукта земли. Лашему, для Ашема это. Вомер и говорит. Кихоха ктив, опять он использует. Кихоха, что здесь написано, в одном стихе написано. Вэт коля эц, ашербо при аэц. И каждое дерево, в котором есть фрукт дерева, зорея зера, сеющее семя. И он учит Газейра Шава, тот же прием, который мы сейчас только говорили, тот же прием Газейра Шава, то есть одинаковый отрывок, фрагмент, когда два стиха рассматриваются, один поясняет другой. Он учит Газейра Шава, вот этот прием, да? Видишь, как мы учим? Это же самое, вот это вот учат в Талмуде, это тяжкая вещь, а мы это все проходим как бы на практике, ты видишь? И этот Газейра Шава, вот это называется так, Газейра Шава, то есть одинаковый отрывок, принцип одинакового фрагмента, одинакового слова в двух стихах, оттуда учит Газейра Шава. Мага там, как там, в Бикурим, то есть в отношении Бикурим, в отношении первенцев, Афкан, так и здесь. Как там Бикурим, как там первенцы, так и здесь первенцы. Там разговор идет о первенцах, так и здесь первенцы. Веомер. Кольман де Итхазили Лахона Сира. Следующая левая колонка. Первая строчка. Лемейхаль, опять первое слово в левой колонке. Предпоследняя буква. Каф, а не П. Лемейхаль, кломар. Делав давка масер эла гам лирбот бикурим. Ми пасукасе. Ми пригаэц ла шемгу. Ки ла шемгу машма. Кольма дит хазели дайну. Гам бикурея эц, умикан гзейра шава шагам хакатув дехоха вет коль га эц ашер бо при эц урея зера. Мьярей гам кен бабикури. Правая колонка. Да, и Ваяле, что, да, Последняя строчка в правой колонке. Гомер, и он говорит, он Зогар говорит. Коль манды и тхазы, словами Творца, все, что пригодно для меня, для Творца, лахон асира вам запрещено есть. Левая колонка. Кломар, то есть. Да лавдавка, что не только массер, но также и, чтобы добавить, бикурим, чтобы добавить еще и первенцев из этого стиха Мипригаэц от фрукта, дерева. Для шем это? Для шем. Ки ла шем гу ки. Для, ибо для ашем означает коль ма дуит хазари, означает, что все то, что пригодно мне, подходит мне, то есть все, что, видишь, все говорит, слово все, что подходит мне, то есть также и первенцы дерева. У Миканок Зейрашева, отсюда принцип, этот прием анализа Торы, который называется Гезейрашева, о котором мы говорили уже. Два стиха одинаковых рассматриваются, и один учит другой. Что также и стих, что здесь, ваэт коляец, и каждое древо, каждое дерево, ашербо, в котором фрукт дерева есть, зора язера, сеющее семя. Мы ярый гамкен применим также, учит и учит также, или применим также для кипюр, для бикурим, также учит также и о, или применим также к первенцам, то есть первенцы тоже для шем везе шомер. Атир лон выягив лон, коль масра диле, убикурин ды илланин, итир лагем, винатан лагем, коль масер шило убикурей иланот. То есть он разрешил им, то есть Адаму и его поколению, разрешил им и дал им весь его масер, весь массер Ашема, который ему предназначен, собственно говоря, он отдал им обикурей и первенцев деревьев. Также массер и первенцев деревьев. Ки ялив мигазей Рашева. Шактувим мияр и рак б. Здесь тоже ошибка, десятая строчка, предпоследнее слово, там буквочку вав надо убрать. Бемаасеру бикурим камувар. Ибо учит Гезейра Шава, вот этот прием наш Гезейра Шава, что стихи применяются также, имеют отношение, применяются также, справедливы также и в отношении Маасера, как в отношении Маасера, так и бикурим, так и первенцев, как объяснено. Вальтитме, бема шакатува, миприга эц лашему, неймар бапикуда хацар, вело бапикуда дегоха. И чтоб тебя не удивляло, что то, что стих миприга эц лашем от фрукта дерева от фрукта дерева это для Ашем, сказанное в 11-й заповеди, а не в этой заповеди, в нашей заповеди, которую мы сейчас, 12-й заповеди. Кибаэмет коль арвавам газогар яхат. Текев батхилат пикуда Хацар. Шомер шам. Хохаид трин пикудин. Ибо, собственно говоря, так и смешал Зохар вместе, так и смешал их Зохар вместе сразу же в начале 11, заповеди 11. Что он сказал Зохар там? Хоха ит три, здесь есть две заповеди. Эла шагамад пис. Хилеку там лишнаем в немца. Шахатаху там бэмца. Венеха пасук де бикурим. Бабикуда хатсар. Вегу пашут. Но что типографщик, тот, который напечатал, напечатал Зохар, он разделил их на две. На две. И получается, что он отрезал их, разрезал их посередине. И оставил стих Бикурим, первенцев, в заповеди 11. И это понятно. Вот диек шакатув медабер бамасер вабикурим. Вабикурим. Мишум шакатув натати лахем димашма вело ледорин ледорин ди батрейхо. Батрейхо. Рак лахем натати лехоль вело ледород ши лахорейхем. И еще он уточняет, что стих говорит о Маасере и первенцах Мишум Шекату, ибо написано «Натати Лахем», «Я дал вам». Что это означает? «Рак Лахем», «Только вам я дал для еды», словно «чтобы есть», а не для поколений, что после вас. «Ваимкен Евшар Ломар Шекату Медабер». Битву от гаарец сатастам, гамутерет гам лану лехоль. Элаше медабей рак бемаше асур лану лехоль. Митву от гаарец шигу багехрах амаасер вабикурим. И поэтому, вы имкен, если так, то невозможно сказать, что стих говорит о урожае, просто говорит о урожае земли, урожаях земли, которые разрешены также и нам, разрешено также и нам есть. Но что он говорит только о том, что запрещено нам есть. Митвот гаарец, от урожая, из урожая земли. Что это, конечно же, Маасер и первенцы. Поднимаемся в текст Зохара. Маамар пикуда тлисар. Маамар, заповедь 13. От решмем вава. Пикуда тлисар лемеабет пуркана Либре лекашрали бехаим. Следующая страница. Де трин маманан нингу хад дехаин вехад демафта векаямин але дебарнаш векад ефрок барнаш либре мияда гагу мафта парикли Вело яхиль лишальта але. Вараза да, ваяра лукимет коль ашер аса, слово ашер здесь после третьей строчки, после четвертого слова его не достает здесь, но в самом асулами есть стих, история. Бихлаль, вейней, тов да малахаим, меод да малахамавет. Вальда багу пуркана иткаем да дхаим. Вид халаш гагу дымавит. Пуркана да канеле хаим кама да идмар. Вагу ситра пиша шавакле вело ахит бей. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Реш ламет. Гасулам, левая колонка. Ссылка буква Реш мем вава. Викуда тлица тлисар. Выхуда. Вейточи. А мицва а шалош асара. И ласот пидьон ливно лыкашеро то. Следующая страница. Бахаим. Заповедь 13-я, она состоит в том, чтобы сделать выкуп сына. То есть первенца, который раскрывает утробу матери. Да? Тоже. Вот так вот, я первенец, это то, что у матери, то есть, который выкупит, отец должен выкупить сына, но это тот мальчик, который первый у мамы, он ее раскрывает у нее утробу, да? Понятно, да? «Ги ласот пидьон ливно лекашеро то лехаим». Третья заповедь. Заповедь тринадцатая. Она состоит в том, чтобы сделать выкуп с сына, то есть новорожденного, лекашер, чтобы связать его с жизнью. Слушай внимательно. Конечно же, это наша заповедь. Неважно, есть у тебя сын, не сын. Это все по силам, то, что мы учим. То есть, это уже следующая фаза в возрастании, как сказать, уровня получения ступеней свыше. В этой заповеди. Ки сарица реш ламит алеф. Ки шней мемоним гем. Эхад аля хаим, эхад аля мавет. Ибо два назначенных есть. Один над жизнью, а один над смертью. Вагем умдим. Аля адам, и они стоят над человеком. Укаша адам поде это бно, поде о то мияду тога мемуна аля мавет. Вэйно яхол лишлот алав. И когда человек выкупает своего сына, он дает какие-то там, столько-то, как есть специальное, как это делается, он дает какие-то монеты, кому, что, это все сейчас не важно для нас. Это, так вот, когда человек выкупает своего сына, подео то, тогда выкупается он, сразу же, выкупает его также сразу тот, назначенный над смертью. Вену яхоль лишлот алав. И он не может править им. Везе суд. Ваира Элоким эт коле басар. Коле шераса. Это суть стиха. И увидел Элоким все, что он сделал. Зегу бихлар. Это в общем аспекте. И вот там следующее говорится в Торе. Вегинейтов. И вот хорошо стоит. Что это означает? Зеху малаха хаим. Это ангел жизни. А потом стоит. Вегинейтов меот стоит. То есть вегинейтов. И вот хорошо. Это хорошо. Вот это ангел жизни. А меот очень. Это малаха мавет. Это ангел смерти. Валькен было то гапидьон миткаем амалах шель хаим венехалаш амалах шель мавет. И поэтому этим выкупом поддерживает свое существование, поддерживается ангел жизни и ослабляется ангел смерти. Вапидьон зе конело хаим камур вото гацад гара, озе вото ве эйноне хазбу. В этом выкупе он приобретает жизнь. Как сказано, вото гацад гара, а та злая сторона оставляет его ве эйноне хазбу и не прихватывается к нему. Пируш, пояснение. Ялит, ялиф зе мякадув. Ваяр Элоким эт коля шераса вегинейтов меот. Ашер вегиней товгу малахаим, меодзе малахамавет. Учит это из стиха «Ваяр Элоким эт коль ашер аса», и Элоким увидел все, что сделал, и вегиней, и вот, тов меод, очень хорошо. Ашер, так, где вегиней тов, и вот, хорошо, это ангел жизни, меод, очень, это ангел смерти. Киаз байом ашиши де маасе брешит, басот хей де ашиши ниталу гауламот меод веазиран пин алами баком бабаком арихан пин ванук бабаком ари або вима веиси кадам решон а замохин де хая башлимут ше алидей зе нитбатель кохо шель малаха мавет. Вело дела ше ним так бифхинат меод, кмоши их е бигмара тикун баэт балаха мавет ланеца. Шалидей, шеальзе, багаребес, вегиней, тов, да, малахаим, меот, да, малахамав. Ки аз, ибо тогда, абсолютное внимание, здесь он все, это все дает такое воздействие создает, если оказывает, что нигде это нельзя найти. И никогда другим способом, нигде ничего не найдешь. Киаз, ибо тогда, в шестой день творения, в сути, гей, буквы гей, дня шестого дня, ибо только в шестой день написано в Торе день гашиши, йом гашиши, то есть определенная буквочка гей добавлялась там. Что это означает? Мы увидим. В сути буквочки, буквы «гей», «гашиши», то есть шестого дня. «Гашиши», шестого дня с буквой «гей». Поднялись, потому что это было в пятом часу. «Гей» – это пять. Это было в пятом часу шестого дня творения. «Нит алу аламот» – поднялись миры очень, весьма поднялись очень. «Мы от», слово «очень», то есть это слово «очень». Высоко. Ша Зеиран Пин, что Зеиран Пин поднялся к месту, на место Арихан Пина, а Нуква поднялась на место Абвиимы. И первый человек постиг тогда Мохин Хаев полностью. Шальдейзе, что благодаря этому Нидбатель Кохо была аннулирована сила ангела смерти. И более того, Шаним так бифинат, что он был, вот этот ангел смерти, что он был подслащен аспектом меод. То есть было тикун этот. И этот великий тикун, к моши е, как это будет в гмар тикуне. Во время, когда балага мавет ланеса, когда поглощена, как говорит стих, поглощена смерть навеки. Шалидей шеальзе, ба, что на это пришло скрытое указание. Вегинейтов, и вот вегинейтов, и вот хорошо. Это ангел жизни. Меод, очень. Это ангел смерти. Ахената. Понятно? То есть ангел смерти, он был, как бы сказать, уже вне игры. Вот относительно его предназначение. Авалята ахар шехата ахар ахет деэцадат эйна уламот мит алим кольках баша гей деэров шаббат басот гей деашиши валькен ану цихим лимитсва мюхедет лямших лану хахана векох лекабель орахая а им коль по ним аль коль по ним байома шаббат выгиливая колонка амитсвады, пидьон, бахорадам, мишумбагу, пекуда, пуркана, и ткаем да, дыхаем. Выйт халаш, гагу, дымавит. Бапидьона се миткаем малаха хаим, выйт халаш, малаха мавит. Возвращаемся в правую колонку. Ибо тогда, 14 строчка, ибо тогда, в шестой день деяния творения, в сути буквы «гей», об этом уже читали уже, так? Строчка 22. Ахен, однако, сейчас, ахар, однако, теперь, ахар, ахет, после греха, древо знания, эйна уламот металин, миры не поднимаются настолько высоко в пятый час, вот эта буквочка «гей», которая была там, в шестой день творения, в описании шестого дня творения, не поднимается так настолько в пятый час вечера перед шаббатом, то есть в пятницу вечером, это шестой день получается, да, недели. В сути, гей, буквы гей, де гашиши, шестого дня. Валькане, поэтому анус рехим ла митцва, поэтому нам нужна особенная митцва. Лагамших лану, чтобы притянуть нам лахана, подготовленность, приготовление, векоах и силу лакабель орахая, чтобы получить свет хаи в любом случае, по меньшей мере, по любом случае, лучше сказать, правильнее. В любом случае, в день шаббата. Веги. Амитсва. И вот эта заповедь, левая колонка, депидион бахора там. Выкупа первенства человека. Собственно говоря, звучит тоже первенство. Выкупа первенства Адама. Первенца Адама. Но мы читаем, что первенца выкуп первенца человека. Мишум из-за того, потому что Багу Пуркана Иткаим да Дехаим Вейтхалаш Багу Демавет Бапидьон Азе Бапидьон Зе, ибо этим выкупом, в этом выкупе, или этим выкупом поддерживается ангел жизни и ослабляется ангел смерти. Дегайну Бадобешинаса Азла Адама Ришон Алидей Хамацилят Смо, посод Гейде Хашиши, Шанаса Малахамавет, Тов Меод. Киз Гулат Мицва Зо Депидьон Бахор. Кенс Гулат Мицва Зо Депидьон Бахор. Очень-очень важно, сейчас он поясняет нам, становится ясным. Да, и ну то есть, наподобие того, что было произошло, что стало тогда, с первым человеком, алидея мати отсмо, посредством самого Создателя. В сути, буквы гей из хашиши, шестого дня, то есть пятого часа шестого дня этой буквы гей, шинаса малах, что был сделан, что малах гамавет, что ангел смерти был сделан тов мгод. Очень хорошим. Понятно, что это там стоял? То есть тот ангел смерти, уже оба были сделаны, назначены. Так вот, ангел смерти, он был сделан очень хорошим. Это был тикун. Кизгулат митцва зо, ибо чудесное действие этой заповеди. Ибо это чудесное, кен, так и поэтому и отсюда и чудесное действие этой заповеди выкупа первенца. Эла лоле гамрей кмо аз шлогая лоле малахамавет аз шум коах киатаев шара лидей митцват пидьон бахурак лега клишо билвад велолага вироле гамрей. О, смотри, как он говорит. Но не совсем, но не совсем как тогда. То есть я, он не стал не совсем таким хорошим, как тогда, то есть не совсем такой, сказать, после этого, после греха древа жизни, не совсем уже было как тогда, перед грехом, до греха, можно сказать. Шлогаяло, что тогда не было у ангела смерти совсем силы. Киата, ибо теперь, уже после греха, то есть и тоже и у нас, в наше время, эфшар алидей митцват пидьон, ибо теперь, возможно, посредством заповеди выкупа первенца, только ослабить его. Вылолавиру, а не удалить его совсем. Бапуркана да канеле хаим, каба да итмар. Вагагу ситра биша, шавакле вло ахидбе. Киба пидьон зе конело ахаим кмо шамру. Вакуахара гагу озевото вейноне хазбо од. И Зогар говорит, ибо этот выкуп приобретает ему жизнь. Как к Моше Амру, как сказали. К Моше Амру, как сказали. Вагакоа, как сказано. Вагакоа хара. А сила зла. Та сила зла покидает его. Вейноне хазбо от, и больше не прицепляется к нему. Кломар. Ахар. Шанитагар легамр али дей митсвазу. Вейн от шумахиза бо лекохот гара. Аз яхол леканот ло ахаим шегусот мохин дыхая дейома шаббат. Ки квар гу тагор легамр. Меситра биша. Ды иштаев богов михамат хахет дэцадат. Ай валькен ешло ахана лекабеля мохин де йома шаббат. О, так он говорит так. Кломар, то есть ахар шенитгар, после того, как он полностью очищен, благодаря этой заповеди, посредством этой заповеди. Вэйн от шумах и за, и нет в нем больше зацепки для сил зла, а зяхоль тогда он может приобрести себе жизнь. Что такое, что значит приобрести себе жизнь? Что это суть мохинхая, дня шаббата. Кикваргу, ибо он уже полностью чистый, очищенный от ситры ахра, от нечистой стороны, что вселилось в тело из-за греха древа знания. И поэтому есть у него подготовка к тому, чтобы получить мохин дня шаббата. Поднимаемся в текст самого Зогара. Продолжаем с новым мамаром. Мамар Пикуда Арбисар. Мамар, заповедь 14. От Реш Мем Зайн. Пикуда Арбисар. Ленатра Йома де Шапта. Де Игу Йома де Найха Миколь. Овдей бреши. Оха клилан трин бекудин. Хад натура даем гашабат. Вехад лекашра, следующая страница, гагу йома бекдуши. Ленатра йома дешапта кама деит карна. Вид арна алейху. Де игу йома денайха ле альмин, вехоль абидан бей иштахлалу вейт абиду. Ад де иткадыш йома. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Реш Ламит Алеф. Хасулам, левая колонка, мам, ссылка буквы Реш Мем Зайн. Пикуда Арбисар, выхуле. Вейточе. Амитсва Арба Асара Ги Лишморет Йома Шабат. Шу Йома Мнуха Микольма Себришит. Заповедь 14 это состоит в том, чтобы соблюдать день Шаббат. Словно, как сказать, бдить. Шморда бдить. Мы говорим соблюдать, но иметь бдение. То есть бдение, что значит мы видим? Соблюдать день Шаббата. Что это день отдыха от всех деяний акта творения. Смотри внимательно, что он говорит. Кан клулот штай мицвот ахат. Шмират йома шаббат. Там стоит точка, я бы запятую поставил, или вообще ничего, последние 25 строчки левой колонки. Следующая страница. Вахат лекшор йом агу бикдушато. Возвращаемся на левую, на предыдущую страницу. Реш ламит алеф. Здесь включаются две заповеди вместе. Нет? Кен, кан, клулот, штей, митцвот, ахат. Штей, митцвот. А не, извиняюсь. Здесь немножко было написано так. Без запятые. Кан здесь включаются две заповеди. Одна должна была быть какой-то посередине, какой-то запятая или что. Одна шмират йома шаббат. Одна это соблюдение дня шаббата. Следующая страница Реш Ламет Бет, правая колонка Асулам. И одна, и вторая. Лекшор, чтобы вторая заключается в том, чтобы соединить день, этот день, в святости. Кломар, лэмши хамохин де хохма некрет кодыш, вэлишморет йома шаббат, гайну, кмоша захарти, вэйроти, алав, шугу йом амнуха лоламот, вэхоля маасим ништахлалу, бо вэнасу, митерем шиниткадеш айом. Ломар, то есть ламших, то есть притянуть, что значит? Притянуть, что это значит? Что это соблюдать и вот это, что притянуть к святости. То есть притянуть мохин хохмы, который называется кодыш, святость. Лишь мор, чтобы соблюдать день шаббата. То есть, как я помнил и был пробужден в отношении его шаббата, что это день отдыха для миров. Вехоля маасим и все дела включаются в нем. Вы на осу и становятся и на осу метером, и делаются, производятся до того, как освещается день. Это сам Зохар. Теперь пируш, пояснение. Кибайома шаббат, уле азиран пин, ле арихан пин, вану коли ле абову има, убия олим ле ишсут, визон ди ацилут. В немца им наран шер адам олим, имагем ле ацилут, вагем и кабрим шам ор хай, ахай. Ибо в день шаббата поднимается азиран пин к арихан пину, анука к Абавыима, Абия поднимается к Ишсуту и зону мира Ацилута. В немцеве получается, что на ран человека поднимаются нефеш рох нешама человека, поднимаются с ними к ацилуту, и они получают там свет хай. Улефихах еш бет пикудин хадле натра йома дешапта, гайну, шелойка шельба ба асият млахаво це миршут лиршут вихуле. Кяхарша оламот нефраду легамры мяклипот, алейну лишамер шло негром, леклипот коах лахзору литарев. Литарев байом агу, ашераусе млахабо горем шум литарвут аклипот ба кутбикдуша. Улифигак, и поэтому есть две заповеди. Одна, чтобы соблюдать день шаббата, то есть, чтобы не оступиться, производить работу и выносить из одной территории в другую и так далее. Киахар шауламот нефраду, ибо так как миры полностью отделились от клипот, к этому времени, в шаббат, алейну лейкашер, на нас возложено лейшамер следить за тем, чтобы не вызвать то, что чтобы не вызвать у клипот силы вернуться и смешаться с этим днем, с днем шаббата. Ашераусе млахабо, что тот, кто делает в нем в этот день работу, он вызывает снова смешение клипот со святостью. И теперь уже ты будешь знать, что такое шаббат. Убекуда бет гу лекашра гагу йома бекидуше. Карауй дайну альдейта нук шаббат мамшихим ор ацилут. Ленаран шелану в ор ацилут гу ор хохма никра кодеш. Вану мекабит кадешим аль ядо. Потрясающе, конечно. А вторая заповедь в этом отношении, да, она состоит в том, чтобы связать этот день со святостью, как полагается, то есть посредством наслаждения шаббата притягивается свет от силута к наран, к нашему наран, к нашему нефеш рух нешама. И свет от силута, а свет от силута, он свет хохма, который называется кодыш, святость. И мы освящаемся посредством него, благодаря ему. Везе шомер, лена троема дешапта вехулы. И это что он говорит? Чтобы соблюдать день шаббата и так далее. Пируш, пояснение. Коль аторхот вамлахот ремузим баводот ув милхамот и маситра ахра мафридиму тану милегиддабек бойд барах. Абсолютное внимание. Пояснение. Все наши суетности, беготня суетности и работы ремузимба аводот, которые указываются, что это работы, и которые имеют место в работах, война с ситрой ахрой, и войны с ситрой ахрой, а мафредимутану, они отделяют нас, милогит дабек, от слияния в сашем. Шебатарды ид тирхута таман ид ситрахри. Потрясающе, что он говорит там, смотри. когда ты, что, смотри, вот такой принцип есть. И есть такой принцип, закон, что вместе, где есть, там, где есть, вместе, там, где есть суета и озабоченность, там есть ситра ахра. Заметь себе, обязательно это очень важно. То есть все надо делать спокойно, без беготни, без суеты и так далее. Киалидей амилхамот в тирхоот в гатирхот, а оно мы варлим ганицуцин кадишин, амувлаин тоха ситра ахра шиколь беруру берур нивханлы млаха муюхедет. Уматхила насу коля берурим аэйло алидея маациль ацмо. Шем коля малахот шель аборей барахам амуваим башешет мея брешит. Укашер нигмару коль аберурим кулам нифхан шем ништахлалу убау аль тахлитам ваз ниткадеша шабат шигу йом амнуха шагрей калагам лаха вэйн од малы такен. Конечно же, это имеется в виду, он имеет в виду в особенности, что нельзя быть, иметь, суетиться, бегать туда-сюда, просто как быть озабоченным в день шаббата, конечно, потому что тогда мы привлекаем ситру ахра, она, чтобы, которая может смешаться с шаббатом, а на неделе, конечно, надо бороться, войны вести, делать работы, все, делать берурим. Понятно? И, конечно же, ситра ахра, она всегда дает о себе знать на неделе, и надо с ней, то есть, и с ней считаться, то есть работать с ней. Вот это он говорит, смотри. Везекла, это сказал он уже. Ки алидеям аммилхамот, ибо посредством войн и той вот этих вот этой беготни, которую мы делаем, беготни, то есть имеется в виду всех этих, все эти хлопот, о, хорошее слово, и хлопот, очень хорошее слово. Вот это слово тоже во второй слочке, суетность, я сказал, тоже правильно, но это уже как бы то, что следствие хлопоты, имею в виду, там замени это слово. И хлопот. Что, еще повторяю, ибо посредством войн и хлопот, мы на неделе, да, когда на неделе, то есть до шаббата, да, всю неделю до шаббата, мы выявляем святые искры амувлаин, которые поглощены внутри ситры ахра, что каждый берур считается как отдельная работа. Шабатхила на асу коля берурим, что сначала становятся все берурим, эти берурим, делаются эти, да, сначала делаются все эти берурим посредством самого Создателя. Все это работа, все эти шесть дней творения, это все его берурим, он их сам делал. Шехем коля млахот шеля буре, что они все работы Творца Благословенного. Амуваим, которые приводятся в Торе в шести днях творения, акта творения. Смотри внимательно, что он говорит. Уха шерник мару коля берурим кулам нивхан шехем ниш. И когда все берурим завершаются, то есть завершаются, тогда считается, что они включаются друг в друга, и что они включились друг в друга и пришли к своему предназначению, к своей цели, достигли своей цели. Вазнит кадеша шаббат. И тогда освящается шаббат, что это день отдыха. Шарей кала амлаха, что вот закончилась работа. Вейн от малый такен, и нечего больше исправлять. Вагавенце. И пойми это. Лахен, сот йом, левая колонка, гашабат. Шегу йома мнуха лехоля уламот. Ки бахоль шабат. Хозерет уба ота гашлимут гайта. Шагайта башабат брешит басот йом амнуха. Гайну, шенифраду коля клипот ванитка у бы битгума раба вауламот улим лацилут шегусот аи. Ихут агамур. Лахен, поэтому сот йом суть дня шабата, что это день отдыха для всех миров, ибо в каждый шаббат снова приходит та совершенность, которая была в первый шаббат. То есть в шаббат, первый шаббат творения, в сути дня отдыха. То есть шенифраду, то есть что отделились все клипот и погрузились в великую пропасть. А миры поднимаются к Ацилуту, что это суть полного единства, единения. Уцрихим ану ламших душа зо вегу нимшах лану алидей бета пекудин зекира ушмира. И необходимо нам притянуть эту святость, и вот это притягивается к нам посредством двух заповедей. Зекира ушмира, то есть памяти, то есть тем, что мы помним день шаббата, ушмира и бдения или соблюдения шаббата. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Решмем Хет. Киван дит кадеш йома иштайр и иштайр брия дерухин. Точка. Делоид барей лон гуфе. Точка. Вехило гавы яда куча брегу лакава лекуча йома. Ад ди ид барун гуфин леганей рухин. Следующая страница. Эла илана ди дат товара итайр гагу ситра ахра ди ра. Точка. Убай лейд тавка Беальма, вид паршу камарухин, бекамазия заянин, лейтакфа Беальма, бегуфин. Возвращаемся на нашу страницу. Реш ламит бет. Асулам левая колонка, ссылка буквы Реш мемхет. Киван, дейд кадеш йома, выхода. Киван, тут двоеточие. Киван, дейд кадеш айом. Нишара брият рухот шелло невра лагем гуф. Так как освятился день, то есть день первого шаббата, осталось творение духов, рухот, да, духов, у которых не было сотворено тело. Шоэль. Вехилогая юдея кадош баргула акев мили кадеша йом адши ювру гуфим леотам рухот. И вот Зогар спрашивает, задается вопросом. И разве Гавайя не знал? И разве не знал Гавайя? Нет, извиняюсь. И разве не мог святой благословен он отложить освящение дня шаббата, пока не будут сотворены тела для тех рухов, рухот для тех духов. Умешив, элаэт сада, то враг ямы оррер, этот сада хэрхара, убекэш лагит габбэр баулам. И он отвечает. Но древо знания добра и зла, оно пробудила другую злую сторону и желала победить мир. Венивдалу вияц угарбе рухот багарбе клейзайн лейтхазек лейтлабеш багуфима ула. И были отделены, и вышло много духов. Багарбе во многих, со многими орудиями войн, оружиями и так далее. Лейтхазек, чтобы укрепиться, и одеться в тела мира. Пируш. Пояснение. Киван шенит хадеш айом нишара брия шель арухот шеот лоневрау лагем гуфот. Так как освятился день, осталось создание духов, у которых еще не были сотворены им тела. Кломар, ниткадеша йом терем шегиспи, кадош баргу ливро гуфот бешвиля рухот алу. То есть, что день осветился, прежде чем святой благословен он успел сотворить тела для этих духов. Вегу сот, ашер барай луким ла сот, а неймар ба йома шаббат, ки омер, ашер бо шаббат миколь млахто, ашер барай луким ла сот, шелихюра эйло пируш, ки им ба мед гамар коль млахто ба тахлит ар нирце, им кен, ло бара лану клум ла сот, ки аколь квараса вай гамар ми отсмо. Здесь потрясающе, что он нам говорит. Это все, если ты это все хорошо прочувствуешь и хорошо проживаешь, сказать, прожуешь вот это вот все, что он говорит, произведет невероятное воздействие и твое духовное продвижение. И это суть, что он сказал в конце творения, Ашер Барла Элоким Ласот, который сделал Элоким, который сотворил Элоким, чтобы делать. Что такое вот это, чтобы делать? Уже сделал, уже после того, как он создал все свое творение, он говорит, что который он создал Элоким, чтобы делать. Какое же может быть дело? Непонятно, что еще там, что можно еще делать, если он все создал в эти 6 дней. А на ему что это сказано? В день шаббата. Ки омер, ибо он говорит, ашербо шаббат, что в нем, в этот день, шаббат, он прекратил всю работу, которую создавал Элоким, чтобы делать. Последнее слово, чтобы делать, непонятно. Что же еще делать? Шалихюра эйн лопиру, что с первого взгляда нет здесь понимания, что здесь нет этому значения. Имбаэмэд гамар, если он действительно завершил свою работу в полном желаемом, в полной желаемой мере, то есть в полном предельном желаемом виде. Имкен, если так, лобара лану клум, то он не создал нам, не сотворил нам абсолютно ничего, чтобы делать. Кигаколь квараса выгамар бацмяцмо, ибо все уже сделал. Он все уже сделал и завершил сам. Элагасод у шашемит барахаса коль абирурим выгамар коль ламлахот Баофен шитиге лану гайфшарут ласот. Гайну, шинухай ласот вылигморо там алидея вода шилану батура умцвот. Эла, но суть этого в том, что святой благословен, что Ашем Итбарах, что Ашем благословенный, сделал все Берурим, все выявления, выяснения, Вегамар Коля Млахот и завершил все работы таким образом, смотри внимательно, Шетигелану, чтобы у нас была возможность ласот делать. То есть, Шенухай, чтобы мы, то есть, чтобы мы смогли делать Велигмор Отам и завершить, а Отам завершить их Алидеявуда Шелану посредством нашей работы в Торе и заповедях. Веня наш швита, Неймар Акальма, Шишаях, Лемлехет, Амаациль. Смотри внимательно. Аспект прекращения работы, он говорится, это говорится только о том, что касается работы Создателя. Умашмияну Акатув, Киашем Идбарах, Кваршабат, Миколь Блахто, Адки Лохасер Машигу, Мицидо и Барах. Вехользе Ашер Барай Локим, Вегамар, Гу Меафшер, Гам Лану Ласот, Валигбору Там Мициды. Потрясающе, смотри, что он говорит. И нам дают, и нам сообщает стих, что Ашем Благословенный уже отдыхал от всей его работы. От кило хасар так, таким образом, что уже ничего не осталось с его стороны, со стороны благословенного. Что еще делать? Чтобы еще сделать? Вехользе и все это Ашер бара Элоким, что сотворил Элоким и Вегамар и завершил. То есть с его стороны он все завершил. И вот этим, с этим самым он дал нам возможность, он дал возможность также и нам, Лаасот Валигмор, делать и завершить Отам, и завершить их все эти дела Мецидейну, с нашей стороны. Следующая страница. Страница Реш Ламет Гимель. Правая колонка Везе Амро. Иштайр Брия дерухин делоид барилон гуфы, шинишару рухот шелой спик, ашемит барахла сотген лаген гуфин адши кибель ашабат, адши гидеш ашабат, шинишару рухин артили ин артилаин бли гуфа варухот гаэйлу, бли гагуфин вагена клипот вагамазикин, а мы виим это адам лидей хет. У Бакавана, у Бакавана ганихам, киалидейзеши нишару, лану кох, абахира, умакома вода, батура, умитсвот. И это, что Мавро, что сказано, что говорится. Иштайр бриады руки. Осталось сотворение духов, у которых не были сотворены тела. Шанишару рухот, что остались духи. Рухот, то есть, ну, я перевожу как духи, что не остались рухот, духи, которых не успел святой благословен он сделать им тела от Шекиде до того, как до освящения Шаббата. И остались духи остались духи без тел. И эти духи без тел, то есть они клипот, то есть артилаин тоже как клипот. И эти нечистые духи без тела. И эти духи без тел, они клипот и амазикин. То есть это слово в четвертой строчке, третье слово артилаин, это есть мазикин, то есть они приносящие ущерб гамывиим, которые приводят человека к греху. у Бхагавана, и он это сделал со смыслом. Он со смыслом оставил их. Ашем со смыслом оставил их. Смотри внимательно. Киалидей зе, ибо из-за того, что они остались для нас, нам. Нет, киалидей зе, нишару лану кох, ибо благодаря этому нишару лану осталась у нас сила. Смотри что внимательно, что он говорит. Ибо из-за этого осталась у нас сила выбора и место работы в Торе и заповедях. Умыкаше. Вехи ло яда кадош боргулит акев миликадеш гайом ада харши ши Шеврау, я бы это оставил бы нам этот кусочек, этот, но хотя кусочек остался, но это очень важный момент, чтобы нам еще его хорошо прочувствовать, и оставляю его на следующий урок. Значит, начинает, то есть правая колонка, девятая строчка. Вот здесь мы начнем на следующем уроке.